Глава третья. «Ваша светлость! Ваша светлость! Там это...» — забормотал Иван Кабанов, вбегая в приемную князя, где он общался с прибывшими несколько дней назад гостями. Фламелии этот человек не нравился, слишком уж лебезил перед ней, попутно пытаясь ее потрогать, и неважно, за какую именно часть тела. Раздражающая черта, за которую в другой жизни бывшая вампирская богиня оторвала бы ему руки, а тут приходилось изображать из себя недотрогу. Князь на столь бесцеремонный поступок слуги грозно зыркнул взглядом, и Иван мгновенно виновато потупил взгляд, но уже через секунду стал с выпученными глазами рассказывать о какой-то большой повозке из железа, которая без всяких коней прикатила прямо к воротам города. Воевода, как завидел эту чудо-штуку, так и вовсе приказал ворота запереть и стрельцов созвать. Князь заворчал, но Карл на это лишь снисходительно улыбнулся и поспешил всех заверить, что ничего страшного не произошло. «Полагаю, что на наше приглашение прибыл барон Вольного». И действительно, уже спустя десяток минут к князю прибежал другой посыльный и сообщил, что это действительно прибыл барон Градов со своей дружиной. Князь немедленно приказал своим дружинникам готовиться к встрече и сам убежал наряжаться, а спустя час они всей процессией двинулись к воротам в город. Когда посланники ночного клана поднялись на крепостные стены вместе с правителем города, то внизу увидели довольно грубоватую, но хорошо сделанную бронемашину. Более того, там даже башня имелась, из которой торчало дуло какого-то крупнокалиберного орудия. Не танковая башня, конечно, но из такой пушки, учитывая местный уровень развития, тоже очень многое можно было сделать. Сам барон Градов не произвел на Фламелию большого впечатления. Мужчина чуть за 30, гладко выбрит, с темно-русыми волосами. Симпатичный, но и только. А еще по местным меркам он был действительно сильным магом. Даже не напрягаясь, бывшая богиня видела мощную магическую ауру вокруг него. Карл тоже с интересом разглядывал барона, но не спешил делиться своими мыслями насчет него. «Барон!» Наконец заговорил старый князь Сафронов, которому для того, чтобы его было лучше видно, даже специально подставили стул, на который он взгромоздился. Фламелия в этот момент подумала, что он полный идиот, ведь у Градова на бедре висел револьвер, и он без труда мог бы застрелить князя, запрыгнуть в свой бронированный транспорт и просто укатить отсюда. С мушкетами ему бы совершенно ничего не смогли бы сделать. «Я очень рад, что вы приняли мое приглашение». «Но позвольте узнать, что это за бронированная повозка без лошадей, на которой вы стоите? Что за колдовство приводит ее в движение?» «Никакого колдовства!» — соврал мужчина. Фламелия чувствовала магию в этой машине. «Только наука!» Князь на это лишь скривился, словно съел что-то кислое. «Как бы то ни было, могу ли я попросить вас оставить ее за воротами?» «При всем уважении, княже, но нет». Князь замешкался, слез со стула и обратился к Карлу с заискивающей улыбкой. «Что нам делать, ваше высочество? Надобно оставить эту штуку там, за воротами. А вдруг он ворожбу темную с собой привез? Не беспокойтесь об этом. Если он хочет провести эту машину в город, пусть делает. Если решит сделать глупость, она ему не поможет». Князь в этом сомневался, но в итоге кивнул и вернулся обратно на импровизированный помост. «Хорошо. «Мы сейчас откроем ворота!» — крикнул он вниз. «Но попрошу вести себя благоразумно. Я гарантирую вашу безопасность, но лишь в том случае, если вы не станете использовать ворожбу. Любое колдовство я сочту актом враждебности. Этот город под защитой охранителя, и я никому не позволю очернять святость этой земли!» Фламелия едва не рассмеялась. Почему-то вся эта речь оказалась ей очень забавной, но она сдержалась под укоризненным взглядом Карла. В конце концов, они тут по делу, и нужно вести себя подобающе. «Князь, ничего не предпринимайте!» — настоял Карл, когда тот спустился. «Ведите себя так, как мы обговаривали. Он гость, а не враг. Так что не думайте его отравить или устроить что-нибудь другое. Он мое дело, и я разберусь с ним так, как посчитаю нужным». «Конечно, конечно». Князь недовольно поджал губы, и, судя по всему, Карл не очень-то ему поверил. Фламелия была уверена, что у того накопилось к Градову слишком много личных счетов, чтобы просто отринуть вражду. Он точно что-нибудь устроит, так что одним из ее заданий было приглядывать за князем. Но пока сама Фламелия не могла понять Карла. Его же отец прислал сюда разобраться с Градовым, но совершенно не похоже, что он действительно планирует это сделать. «Удивительно, что нас так просто впустили», — хмыкнула Юлианна, когда я спустился вниз. «Думала, что будут требовать оставить нашу машинку тут». «Машинку?» — я вскинул бровь. «Ну, ты ее так как-то назвал, мне и понравилось, хорошо звучит». «Ладно, жми на газ и трогайся, но медленно». «Да знаю я», — немного надулась девушка, но тронулась не сразу. Все-таки водитель из нее пока очень плохой, хотя пока что она ни во что не врезалась. Дал ей немного проехать, но когда нужно было петлять по городским улочкам, сам сел за руль. А то тут люди, дети, гуси. Задавит еще кого. Все-таки не по пустому прямому тракту ехать. Местные нашу самодвижущуюся повозку воспринимали с ужасом. Кому-то даже плохо становилось от одного ее вида. Это мои уже немного подпривыкли к постоянным чудесам, а тут крестьяне такого никогда не видели, вот и таращились, изумленно пытаясь уразуметь. Нас сопровождали вооруженные всадники, держась чуть ли не плотным кольцом, но это им не поможет, если я захочу свернуть. Масса моей машины тонн 15, не меньше, плюс гусеницы. Да я почти любую избу тут тараном снести могу, и это лишь немного меня замедлит. Наконец мы прибыли к княжескому имению, которое было огорожено каменным забором. Немного позабавила покосившаяся башенка, которая не очень хорошо себя чувствовала после нашего старого обстрела. Видно, что князь приказал подлатать постройку, но пока это было сделано на скорую руку. Чтобы ее починить, нужно разбирать почти весь верх этой башни. Зная, что нам не позволят оставить оружие, я поступил хитрее и забрал его раньше, складировав в пространственный карман кольца. Выдам при необходимости. Так и оказалось. Стоило нам покинуть броневик, как к нам подбежал какой-то местный воевода с солдатами и, очень нервничая, попросил сдать все оружие. Тут я пошел на принцип и доспорился до того, что нам разрешили взять на поясные кинжалы. Пусть думают, что только они у нас при себе и есть. Хотя настоящий арсенал находится у меня под рукой. Да и магические способности никто не отменял. Но про них хозяева Саратова тоже помнили и попросили надеть амулеты, ограничивающие дар. А вот тут я уже рассердился и соглашаться на подобное не собирался. Впрочем, похоже, и сами хозяева не рассчитывали, что я соглашусь, и не слишком настаивали. Торг с оружием был намного более ожесточенным. И вот нам позволили войти в княжескую резиденцию. Пошли не все. Я, Юлианна, Ксюша и Леня. Еще с нами была Лилия, но эту женщину никто не должен был видеть, так что она не в счет. Какое-то время я ощущал ее присутствие за счет металла, но затем она словно растворилась. Остальным было велено остаться у машины и держать ухо востро. Мало ли что задумали местные. Князя, впрочем, пришлось подождать, а слуги в это время уже накрывали стол для гостей. Что ж, пока что приглашение ко двору князя и впрямь выглядит так, как было написано. Никто нам не угрожал, обращались уважительно и вели себя как с любым другим уважаемым гостем двора. Разве что солдат в самом поместье было многовато, и держались они в некотором напряжении, но и тут я мог их понять, еще неизвестно, что от меня можно ожидать. Стол ломился от еды, хотя по большому счету тут в основном была рыба. Жареная, копченая, вареная, в медовом соусе, на еловых шишках и тому подобное. А вот дичи, напротив, не очень много. Огромного борова запекли целиком, и по сути это было единственное мясное блюдо. Хотя, учитывая его размеры, хватить должно было на всех. «Прошу прощения, что задержались. Прошу, гости дорогие, садитесь за стол», — призвал князь, и мы все заняли место за ним. Помимо непосредственно пожилого князя и его не столь возрастной супруги, тут присутствовало еще несколько человек, и двое из них вызывали у меня некоторые вопросы. В частности, темноволосый мужчина, говоривший только на немецком, и его рыжеволосая спутница, носившая очень необычный наряд, полностью закрывающий шею, а также вуаль, закрывающую глаза. Возможно, в местной культуре на Западе так принято, но смотрелось это немного странно. Не менее странным было и то, что они только пили, но не ели. В беседе почти не участвовали, но князь то и дело странно косился на них, словно ему было некомфортно сидеть не только со мной тут, но еще и с этими двумя. Это заметила Ксения и шепнула мне на ухо, после чего я и сам стал обращать на них гораздо больше внимания. Что же до князя? Ему действительно было тяжело оказывать нам гостеприимство. Он выдавливал из себя улыбки и вежливые фразы, но по глазам видно, что в гробу он видал и меня, и моих людей. Казнил бы при первой же возможности. Но по какой-то причине все еще этого не сделал. Почему? Расставляет для нас ловушку или причина в этой парочке, сидящей напротив? Что ж, барон Кель, вы уже насытились. Как насчет того, чтобы обсудить дела? А почему бы и не обсудить? Согласился я. Дальнейшее обсуждение затянулось и было не столь интересным. Князь пытался давить на меня своим авторитетом, требовать компенсации за устроенные беспорядки и все в таком духе, отмахиваясь от всех ответных обвинений. Между строк грозил мракоборцами и напоминал, что в цивилизованных краях не принято вести дел с такими, как я. Их обычно топят или сжигают на кострах. Я и бровью не повел на эти угрозы и даже собирался на этом закончить. Я прибыл договариваться. Несмотря на то, что Сафронов мне не нравился, я понимал, что наш полноценный конфликт приведет к большим жертвам, а люди сейчас ценный ресурс, особенно солдаты. Мне просто нужно было, чтобы меня оставили в покое и не мешали, а через пару лет уже никто не сможет меня остановить. Князь тоже словно понял, что слишком сильно давит и решил устроить небольшой перерыв. Пожелал нам приятного отдыха, вышел из-за стола и направился в закрытую для гостей часть поместья. Ко мне же, спустя минут 10 после того, как люди стали расходиться, подошел тот самый немец, представившийся Карлом из клана Даммерхерен, и попросил переговорить с глазу на глаз. Немного подумав, я решил, что стоит рискнуть, и мы с ним вместе отошли в княжескую библиотеку. Забавно, тут на стене я увидел точно такую же карту мира, как и у нижнереченского барона. «Кто вы на самом деле, Карл?» — спросил я. «Полагаю, что вы стоите выше князя, и именно поэтому он вообще решился на этот прием». «Вы правы», — с сильным акцентом ответил мужчина на русском, учитывая его предложение поговорить с глазу на глаз без переводчика, который обычно его сопровождал. Я нисколько не удивился знанию языка. «Князь подчиняется нашему клану, как и другие правители этих земель». «Не все знают о том, что подчиняются нам, но когда нужно, мы напоминаем, кто именно тут главный. Прошу, присаживайтесь, нам есть что обсудить».